Глава 13. Особенно тщательно предстояло менять внешность мне. Ярко-рыжие волосы и белоснежная кожа сразу выдали бы во мне не просто аристократку, ту самую принцессу. Слишком редкое сочетание. Но об этом можно и позже подумать. Пока что нужно как-то умудриться миновать ближайшие деревни незамеченными. Плащи с капюшонами — это прекрасно, но их выдали во дворце. А значит, по описанию, две незнакомки в темных плащах нас моментально вычислят. Мне этого совершенно не хотелось. Потому мы медленно двинулись по направлению к столице. Видно, что везли нас тайно. Узкая проселочная дорога с выбоинами и продавленными колеями от колес далеко от оживленных трактов. До сих пор ни единой телеги мимо не проехала. Я постоянно поглядывала то в сторону постепенно затухающей кареты, то вперед, силясь разглядеть, что там за поворотом. Не спешат ли нам навстречу непрошенные свидетели? Меня еще заботил вопрос запаха. Обыкновенные собаки в раз учуют, что карету кто-то покинул, живой и здоровый. Потому многоголосый гул я восприняла почти с облегчением. «Быстро прячемся!» — шепнула я тетушке, утаскивая ее с дороги в канаву. Она от изумления даже не сопротивлялась, а когда спохватилась, поздно было. Уже стояла по колено в пушистом стоге из опавших листьев. Я заставила ее присесть, взметнула приличную охапку хрустящей листвы и устроилась рядом, позволяя нас засыпать импровизированной маскировки. Если бы кто-то полез в буераке и присмотрелся, запросто бы нас увидел, но взгляды селян оказались прикованы к опасному, пугающему, а оттого вдвойне притягательному зрелищу. Они спешили осмотреть место происшествия, а, возможно, и чем-то поживиться. Убедившись, что на дороге больше никого нет, а все любопытные стоят к нам спиной, я выдернула тетушку из схрона, как морковку из грядки, и поволокла дальше. Мы быстро миновали поворот и выдохнули. Навстречу больше никто не шел. Крестьяне передвигались гурьбой, стараясь не отбиваться от коллектива. Деревню обогнули по широкой дуге, воспользовавшись удачно подвернувшейся узкой тропкой. Надеюсь, сюда собаки, если их вообще используют, не добегут. Наши следы успешно затоптаны ордой местных жителей. Поди разбери в суматохе, кто куда пошел. От столицы мы отъехали не слишком далеко, но расстояние, что в относительно комфортной карете преодолели за час, на своих двоих пришлось ползти полдня. Когда мы с тетушкой усталые, злые и пропыленные добрались до пригорода, уже смеркалось. Обе не ели с утра, да что там, с прошлого вечера, и поочередно пугали друг друга страшными звуками из живота. Но, к чести родственницы, она не возмущалась. Молча тащилась за мной, придерживая полы плаща и юбку, чтобы те не волочились по пыльной земле. Я на такие мелочи внимания не обращала. Нам все равно в скорейшем времени предстоит переодеться, причем полностью. Столица началась с редких, больше похожих на фермы домиков, что постепенно становились все выше и крупнее. А прилегавшая к ним территория все меньше, поскольку чем ближе к центру, тем дороже земля. На круглосуточные магазины я не рассчитывала, понимая, что не в тот век попала. Но ростовщики и старьевщики работали допоздна, а те, что сотрудничали с сомнительными продавцами, наоборот, по вечерам только открывались. Этим я и воспользовалась. Выбрала в укромном переулке самую деформированную брошь из мешочка. В ней с трудом можно было опознать ту изящную вещицу, которой она была изначально. Ее слегка оплавило то ли от взрыва, то ли от близости моей магии, и украшение больше напоминало бесформенный слиток с беспорядочной россыпью камней в нем. Неприятного вида тип за прилавком долго ощупывал, чуть ли не обнюхивал брошь. Ковырнул, вытаскивая один из камней, проверил его под огромной стационарной лупой. Такой только гвозди забивать. И, наконец, нехотя озвучил цену. 6 сальдов. «Натуральный грабеж», — возмутилась тетушка. Я шикнула на нее для виду, но на самом деле она сыграла мне на руку. Пусть даст понять, что мы не в бедственном положении и можем выбирать, кому продать украшения. Пусть на самом деле это и не так. Старьёвщик оглядел меня и тетушку по очереди, поморщился, как от зубной боли. 7 мини-сальдом больше, — решительно постановил он. Я прикинула истинную стоимость. Чисто по весу выходило дороже раза в два, но кивнула. Больше нам вряд ли где-то предложат. То есть предложили бы, наверное, заявись я к приличному ювелиру. Но мы не в том положении, чтобы по солидным магазинам шастать. И торгаш это прекрасно понимал. «Вместо денег я возьму вот это платье», — сообщила я, тыча пальцем висевший тут же на вешалке скромный, но добротный темно-синий наряд с кружевными манжетами и воротничком. Какая-то горничная, скорее всего, продала после того, как уволилась. И вот этот платок. В общем, мы возьмем натурой, если можно так выразиться. Хорошо, — осклабился дед, понимая, что существенно выиграл от сделки. Даже если мы с тетушкой заберем сейчас поллавки, он все равно останется не в накладе. Ничего ценного тут отродясь не водилось, самым приличным было то самое платье. Еще я откопала 3 довольно целых, почти не пожеванных молью шали. Теплые вязаные носки, 6 пар, взяла все, зима впереди. И довольно удобный мешок, чтобы все это сложить, с завязочками и широким ремнем, чтобы носить на спине, перекинув через плечо наискось. Остальным гардеробом потом займусь, сейчас главное избавиться от приметных платьев и слиться с толпой. Переоделась я тут же, за ширмой. Тетушка бдительно стояла на страже моей добродетели, заслоняя телом узкую щель, в которую при желании можно было подглядеть. Волосы я распустила из изысканной прически и безжалостно собрала заново в тугой пучок, что почти скрыло их броский цвет. Одну из шалей перевязала голову, замотав узел на затылке, вторую накинула сверху. Бледность никуда не делась, но в сочетании с темным платьем служанки и учитывая недавнюю болезнь, сейчас я больше напоминала замаренную жизнью и потерявшую работу горничную, чем принцессу. Поблагодарив довольного старьевщика, мы вышли на улицу. Ценный мешочек с ювелиркой я запрятала поглубже в новый рюкзак. Закинула его за спину, сверху прикрылась еще одной шалью, а необъятный, вышитый цветной нитью платок отдала тетушке. Она повязала его на плечи и из аристократки моментально превратилась в цыганку. Интересно, здесь они есть вообще? Мы прошли квартал. Я все время оглядывалась по сторонам и, наконец, уверенно заявила вполголоса: «За нами следят». «Нашли?» «Уже?» — сполошилась тетушка. Кажется, она обрадовалась и почувствовала немалое облегчение при мысли, что наше злоключение так неожиданно и бесславно закончится. Но я поспешила ее разочаровать. «Не совсем. Похоже, старьёвщику стало интересно, нет ли у нас других драгоценностей». И он послал помощников. «Грабители?» — одними губами панически прошептала тетя. Мне нечем было ее утешить. «Они самые родимые». Пока мы возились с одеждой, стемнело окончательно. Фонари в этой части города были скорее редкостью, чем обыденностью. Так что скользящие вдоль стен в полумраке и призрачном свете луны фигуры были почти незаметны. Только я их ощущала. Не видела, а именно чувствовала каким-то непривычным, непонятным мне самой образом. Словно улавливала излучение их тел, тепло. Да, наверное, так проявлялась огненная магия. Недаром меня тянуло к огню. А искру в убийственном артефакте я заметила раньше, чем оно все рвануло. Получается, я теперь еще и немного тепловизор. Полезное умение, нечего сказать. Только не представляю, как мне сейчас оно поможет выпутаться из сложившейся ситуации. «Почему мы просто не купили одежду?» — прошипела тетушка, до боли вцепившись в мою руку, так что ногти вдавились в кожу сквозь ткань. «За деньги. Обязательно было демонстрировать драгоценности». Я хотела ей объяснить, что денег у нас крайне мало. Их надо экономить, а от украшений принцессы, наоборот, максимально незаметно избавляться, чтобы их не засекли. Ведь теоретически они должны были исчезнуть вместе со мной в пламени. А если всплывут неожиданно при перекупке? Возникнут вопросы и по отношению к моей мнимой смерти. Но донести эту глубокую мысль я не успела. Дорогу нам перегородили 3 огромных амбала с явно недружелюбными намерениями. Тихая сонная улочка моментально перестала быть таковой. Я обвела бандитов суровым взглядом и поправила лямку сумки. Если бегать придется, чтобы не било по спине. В спортивных умениях тети я сомневалась, но если хорошенько подпалить амбалов, возможно, у нас появится шанс. «Уважаемый местрис, не соблаговолите ли поделиться с несчастными бедняками последним?» Глумливо пародируя культурную речь, пропел один из разбойников. «Мы бы с радостью, но сами нуждаемся не меньше вашего», — вежливо отозвалась я, чутко прислушиваясь к дару. «Так и есть, еще двое позади. Отрезают нам пути к отступлению». Тетушка тянула меня за юбку, намекая, что можно сбежать, развернувшись в обратном направлении, но я-то знала, что уже поздно. «Поверьте, мы сильнее. Нуждаемся», — осклабившись, добавил бугай, поигрывая бицепсами. Я уважительно закивала. Там и в самом деле все выглядело внушительно, почти как у культуристов. Но в отличие от нашего сытого века, здесь качались не для красоты, а исключительно для практичности. Что ж, мне тоже есть что продемонстрировать. Заклинание я использовала впервые и постаралась отвести руки подальше от тела, чтобы платье ненароком не занялось. Крошечный огонек зародился в воздухе между сведенными ладонями, вырос по моему желанию с футбольный мяч, озарив всю улицу теплым радостным сиянием. Мужчины попятились, очевидно, здесь тоже существовал аналог поговорки про обезьяну с гранатой. Только про магичек и фаерболы. «Стоять!» — рявкнула я. Они замерли и, кажется, дышать перестали. «Куда собрались без нас?» — добавила я ласково. Здоровяки поёжились, видно, не каждый день к ним так нежно обращались. «К заказчику?» «Нет», — проблеял все тот же, самый храбрый и сильный. Мне же пришла в голову сумасшедшая, но при этом вполне логичная мысль. Мы теперь не во дворце, где охрана, защитная магия и прочее. Нас на любом постоялом дворе берут и скажут, что так и было. Двум одиноким женщинам на улицах столицы и правда небезопасно. А вот если они заручатся поддержкой какого-нибудь криминального авторитета? «Ну и не надо», — хищно улыбнулась я. А вот в свете фаербола получилось особо драматично. Троица еще сильнее спала с лица. «Меня интересует ваш босс». «Валет?» — удивился разговорчивый бандит. За что получил увесистый тычок в бок от товарища. «Именно он», — кивнула я, хотя понятия не имела, никто это ничем заведует. «Ведите к нему, разговор есть. И друзьям своим скажите, чтобы не подслушивали. А то можно и волос лишиться. В ушах». Дернув подбородком, чтобы не избить концентрацию заклинания, я указала в подворотню позади нас, где ощущала постороннее присутствие. Разбойники вытаращились еще больше, но хитрый знак коллегам все таки подали. «Следуйте за нами, местрис», — куда вежливее предложил бугай и первым затопал куда-то в переулке. «Молодец, соображает». Пропускаться вперед и оставлять их всех за спиной я не собиралась, тем более понятия не имею, куда идти. Тетушка, как вцепилась в мою юбку, так и не отцеплялась. Только подвывала едва слышно на одной ноте, портя мне всю картину убедительной леди-мафиози. Погасив магический огонек, я перехватила ее руку и сжала, чтобы немного успокоить. Меня в ответ стиснули до синяков и хрустнувших косточек. «Что ты творишь?» — прошипела родственница, пользуясь тем, что мы чуть поотстали от процессии. А преследовавшие нас на почтительном расстоянии прочие бандиты не подбирались слишком близко. «Зачем нам к ним в логово? Ты умница, что освоила пару заклинаний, но от целой банды мы вряд ли отобьемся. Меня снова порадовала ее преданность. Она не собиралась сбегать, бросив меня на растерзание вандалам. Нет, мы отобьемся. Молодец, тетка, с характером. Одобряю. «Доверься мне, я знаю, что делаю», — шепнула я в ответ и замолчала, принимая величественный вид, несмотря на убогое платье и окружающую обстановку. «Потому что мы пришли». Неприметная дверца в одном из множества переулков сливалась со стеной. Бугай толкнул ее и пропустил нас вперед жестом. «Ну да, нашел дурочку». «Ты первый», — буркнула я, снова разводя руки, якобы готовясь вызвать очередной огненный шар. Разбойник спорить не стал и шустро нырнул в узковатый для его плечищ проем. Я накинула на всякий случай защиту и шагнула следом, как в прорубь нырнула.